«Гость» на Радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на Радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад. И я представляю нашу сегодняшнюю гостью, одну из самых рабочих лошадок города Красноярска, одну из самых успешных стартап-менеджеров — Наталья Калинер. Наташа, здравствуй. Добрый день. Добрый день, Даниил. Наташа, у тебя в 2015 и в 2016 состоялось несколько достаточно громких открытий. Вот какое наиболее запомнилось, какое ты считаешь наиболее успешным? Ну, конечно, я не могу не отметить открытие ресторана «Максимилианс», потому что в этом проекте я была занята еще с лета 2015 года. На этом проекте я свое 40-летие встретила. И это был очень такой сложный период, очень непростой, очень интересный. И, наверное, все-таки это был такой самый большой, колоссальный, скажу, опыт, не побоюсь, да, сказать. Вот, поэтому все-таки я бы, конечно, отметила открытие ресторана «Максимилианс» как более грандиозное, а уже, ну, далее это по накатанной. Это просто опыт работы, который позволяет делать работу хорошо. Это наиболее грандиозно. Это совпадает с ощущением душевного? Иногда бывает, не самый громкий проект вызывает гораздо больше теплоты, чем какой-то более удавшийся. Нет. С какими-то такими теплыми душевными эмоциями это, конечно же, не совпадает, потому что это, скажу так, адский был объем работы, очень мало сна. Я никогда в жизни не работала, не жила, не функционировала в таком режиме. 20-22 часа на ногах в сутки, 40 минут сна, максимум полтора часа. Ну, это в течение там нескольких месяцев, минимум 4. Но это очень тяжело. Вообще, не кажется ли тебе, что открытие, тем не менее, получилось, ну, судя по реакции в соцсетях, достаточно неоднозначным? Потому что из всех пришедших было достаточно много популярных людей, отчет дали 2-3 человека максимум, и потом комментарий одного из участников, что вам обидно, потому что вас не пригласили, он сразу вызвал такое некое отторжение. Ну, тут я немножечко не согласна, потому что первые 3 дня у нас каждый день из этих 3 было около 2000 более людей. И все-таки я бы не умаляла там значимости вот данного открытия и события. И очень много было восторгов. И скажу так, что из там 100 человек 1-2 говорили: ой, как это вообще, это какая-то огромная там непонятная столовка. Вот, в основном были отзывы положительные, и я бы не сказала, что там отметили 2-3 человека. Я мониторила все соцсети, вот, и очень ярким был показателем Инстаграм. Ну, это такое ощущение, что до этого вообще ничего в городе Красноярске никогда не открывалось, и был везде только один «Максимилианс». Ну, я думаю, что это было действительно грандиозно, и на самом деле в городе давно ничего подобного не открывалось. Другой вопрос, что качество того, что открылось, то есть первые вот 2 месяца моей работы, я была уверена в том, что я делаю. Вот. Дальше я за период работы ресторана «Максимилианс» ничего не могу сказать. Ну, я говорил немножечко о другом, не об отзывах, а именно об отчетах, да, потому что когда человек приходит на открытие ресторана, мне кажется, что надо описать интерьер, надо описать кухню, уровень обслуживания, цетера, цетера. Вот таких отчетов я читал 2, это у Ирины Третьяковой и у Артема Потехина. Вот, и после этого даже те же самые гости, я тоже много времени провожу в соцсетях, нету повторного посещения, то есть люди не стали ездить туда каждую неделю и так далее, и так далее. Ну, еще раз повторюсь, суммарно 6 тысяч человек за 3 дня открытия, вот, и возьмем из них каждую там пятницу, субботу 1,5-2 тысячи людей стабильно. Вот у меня была полная посадка, и люди приходили там в 3 часа ночи, там, без 24 утра, и говорили: как, у вас нет мест, да не может такого быть. Пожалуйста, проходите, посмотрите, вы можете там побыть у барной стойки, походить. Вот, я бы не хотела говорить об этом проекте плохо, потому что я оставила там, скажем так, чуточку здоровья, чуточку души. Как ни крути, у меня был коллектив 300 человек. Вот, Поэтому я никогда не буду соглашаться с тем, что открылись плохо и сделали что-то не так. Мы были молодцы. Нет, открытие было замечательным. Но, как, ну, на мой взгляд, рестораны такого формата, я просто посещал их еще там, проживая в Москве, они, к сожалению, в течение достаточно короткого времени для клуба или для ресторана сходят на нет. Но у меня вызывает массу вопросов. Почему ресторан называется «Баварской кухней», в нем подается суши? Ходить на концерты даже любимого мной Шнура за 5-10 тысяч и делать это еженедельно, ну, мне кажется, немногие себе в Красноярске могут такое позволить. К тому же количество исполнителей, которое сюда может приехать, оно достаточно ограничено. То есть, давай называть вещи своими именами. Топ-звезды к нам не поедут. Фолькнаука, к нам не приедет. Тот же самый Чиш, это уже, к сожалению, далеко не топ-звезда, приглашать Стаса Михайлова, который соберет там не только Максимилианс, там весь июнь будет забит. Ну да, Стас Михайлов всегда соберет все, да, независимо от площадки. Я как человек коммерческий могу ответить на это следующее. Рынок. Вот, есть заведения очень высокого уровня, которые предпочитают работать в каком-то таком классическом формате, никогда себе не позволят там салфетки, да, дешевого качества, какие-то бумажные сетапы на столах, подложки. То есть это классика подачи, это классика обслуживания гостей в зале. Это совершенно другие стандарты. Вот это один уровень. А есть рынок, скажем так, вот есть бутик настоящей итальянской одежды, а есть квант. Никого не хочу обидеть, а ну, есть еще там торговые центры, там, не знаю, Мега, да, там что у нас там еще на Красрабе есть. Мы же понимаем, что при посадке в 1000 человек классики никогда не будет, и она не нужна. Баварская тема чем удобна? Это всегда пиво, это всегда классическое баварское меню, так называемое, да. Но почему суши? Потому что рынок. Потому что придут девочки, которые не будут кушать рульку, вот, и они захотят Японию. Поэтому приходится вот как-то так лавировать. Это немножко странно, я с этим согласна, ну, мягко говоря, немножко странно, я с этим согласна, но это рынок. Сама сейчас посещаешь Максимилианс? Нет, в качестве гостя, просто чтобы пойти туда отдохнуть, он мне, конечно же, не интересен. Это была моя работа, не побоюсь слова, я впахивала, но в качестве гостя нет, это не мой ресторан. А куда ты сейчас ходишь? Я сейчас только работаю, у меня сейчас есть мой фунт меда. Я вернулась на свои прежние проекты. И, конечно же, ресторан, который был рестораном «Стерлинг», мы сейчас поменяли формат, открыли его в формате бара. И в выходные дни, это пятница, суббота, мы будем работать в клубном режиме до утра. Поэтому могу сказать, что мне там очень нравится, мне очень нравится кухня, которую вот мы придумали, мини-кухня. Меня очень устраивает меню бара, это новая карта бара. Я практически не пью алкоголь, но вот здесь с удовольствием я бы сама вот прям села бы с друзьями, посидела за столом. Есть какие-то места, куда, например, тебя приглашают на свидание, не знаю, и ты говоришь, фу, как туда можно ходить вообще, человек перестал для меня существовать? Нет, в этом смысле, конечно, нет. Если человек приглашает меня на свидание, если он мне приятен или не очень приятен, и я всегда как-то так стараюсь человека не обидеть, я могу и там шаурму поесть, условно говоря. Там на набережной ничего там такого нету. Вот. Каких-то таких заведений прям фу. Я знаю заведения, я не буду их называть, конечно же, куда бы я точно никогда не пошла и никого бы с собой туда там не позвала даже на чашку кофе, ну, я бы не стала там комментировать как-то, ну, это просто очень плохая работа, скажем так. Если помнишь фильм, о чем говорят мужчины, там есть сцена, когда они останавливаются в каком-то придорожном там, кафе, да, забегаловке, под там, шашлычок. Под шашлычок. Он это ест. Да, он это ест, но в итоге выясняется, что это вкусно. Вот да. Я достаточно много ездил с командировки. Я, кстати, вот такие места почему-то очень любил находить. Почему? Потому что, на мой взгляд, мне кажется, там готовят именно индивидуально. Вот нет ли у тебя понимания, что там чем меньше места, тем, может быть, там будет более душевно? Дело не в месте. Дело, наверное, в людях. Во-первых, тот, кто стоит в голове, и кто формирует, вообще задает тон и формирует вот эту атмосферу в коллективе и подбирает, соответственно, людей под себя. Ну, это вот такой важный момент, потому что если официант указывает гостю рукой в лицо, там, пройдите туда или не дай бог, ручку держит, да, вот недавно мы простились с такой девочкой, ее никогда невозможно будет научить работать хорошо. То есть это человек недобрый, человек, который не уважает никого вокруг себя и не уважает в первую очередь себя, потому что это хамство чистой воды. Поэтому вот атмосфера в таких местах, она, конечно же, зависит от людей, которые там находятся. У меня есть очень любимое мое место. У меня есть друзья, мальчишки, как я их называю, и взрослые, и не очень. И мы туда периодически гоняем, когда мне очень хочется мяса. Я прям хочу прям кусок мяса жареного, вкусного. Клеенчатые столы, очень маленькая забегаловочка на Северном шоссе. Есть у нас такое кафешко, называется «У Милы великолепнейшее мясо». Прямо сейчас такая чуть-чуть рекламы в эфире. Вот. Отвечу рекламу, там не менее замечательное кафе «Красноярск». Да, не менее замечательное. Но все-таки мясо я люблю у Милы. И потрясающий какой момент. Туда всегда, когда приходишь, ты приходишь туда как домой. Вот, и все, кто там, ребята работают, они уже все там друг друга знают, и гостей, и все там очень просто. Вот прям совсем все просто, кто-то скажет антисанитария, я бы так не сказала, чистенько, бедненько, очень вкусненько и очень душевненько. Поэтому, конечно же, зависит от места, и, кстати, чуть-чуть отвлекусь от именно на тему вкусности. У нас в Стерлинге сейчас на гриле работает такой замечательный человек. Он действительно замечательный. Вот стоят два грильщика, одинаковые жарят мясо. Вот они рядом стоят, у мангала работают. Они одинаково жарят, одинаковые прожарки, одинаковые там, не знаю, специи добавляют. Вот у одного просто вкусное мясо, а от мяса вот моего агаси просто, просто виск. Вот вчера он пожарил гостям хлеб, просто просили, пожарьте нам хлеб, хотим хлеба, как в детстве. И, гости просто ушли в невероятном восторге. Вот это же от человека зависит. Вот он стоит и работает, он улыбается, он что-то там мурлыкает свои армянские песни под нос, и это потрясающе. А ты сама готовишь? Я же с Украины. Я очень люблю готовить, я готовлю очень хорошо, я готовлю много и вкусно, я очень люблю такой обильный стол. Вот, но я просто не ем. Я не люблю кушать. Вот. Я не люблю кушать, я мало ем. И кто все съедает, то, что ты много готовишь? Сейчас я не готовлю, потому что сейчас я все время на работе. Я приезжаю домой перезагрузиться, отдохнуть, почитать. Вот, поэтому сейчас я дома не готовлю. Наташ, любой стартап – это прежде всего создание команды. То есть стартап делают люди. Что такое человек команды Наташи Калинер? Я, конечно, такая мать. Я женщина-мать, такая мама, которая всех обнимет, потащит, штаны подтянет, там рубаху заправит, покажет, там, в какую сторону идти, проверит 350 раз, поел, попил, там, не знаю, отдохнул, не стерли ноги, спал, болел и так далее. И, я не делаю ничего специально, но... Ну, какими качествами при этом человек должен обладать? Есть понятие «мои люди» и «не мои люди». Вот я собираю вокруг себя всегда своих людей. Вот они такие, как я. Вот для меня нет слова «не могу», да, есть слово «надо», и, нет какой-то отрицательной, там, негативной стороны, что вот, там, каких-то нет ресурсов, нету сил, нет чего-то еще. Просто есть слово «надо», есть какая-то цель, задача, и, все понятно, как это делать. То есть это на интуитивном уровне на каком-то? У меня очень хорошая бизнес-интуиция, вообще человеческая. Соответственно, людей я подбираю под себя, своих. Я знаю, что у меня приходят люди, которым можно поставить контрольные задачи, а есть же еще подзадачи, да, чтобы там это сделать. Нужно там кого-то организовать там уже ниже линию, да, нужно что-то там сделать. И всегда рядом со мной такие люди, которым я ставлю контрольные задачи, дальше они действуют самостоятельно. И я не могу работать с людьми, за которыми нужно ходить, переспрашивать, перепроверять. То есть я должна себе еще где-то там запомнить, что я должна переспросить, там, уточнить, выполнено ли задание и так далее. С такими людьми я не работаю. И вот это вот женское, там, я женщина-мать, как руководитель, да, я бываю очень... жесткой, вот, но я всегда говорю, что мне мой коллектив это прощает, потому что они знают, что несправедливо, я никогда никого не буду там сторожить, наказывать, и ну и, наверное, со мной тепло, и люди, которые со мной работают в моей команде, они все тоже очень теплые. То есть отдаю я, и люди у меня тоже очень отдающие, поэтому вот таким образом формируется команда. Наорать можешь на человека? Я не ору. Если я, как я называю, состояние Годзиллы, да, да, я вчера вот была немножечко Годзиллой, но там в основном по техническим вопросам, и касалось это мужчин, которые вот, ну, просто не понимают 2 плюс 2. Нет, я не кричу, наоборот, когда я вот, как я называю, состояние Годзиллы, я понижаю голос, и вот это опасно. Если я начинаю молчать, это вот ничего опаснее не бывает. Вот, нет, кричать я никогда не кричу, но... Наверное, у меня просто энергетика такая, что сразу всем понятно, в каком я состоянии, где можно шутить, где нужно там как-то переиграть, а где нужно просто молча пойти, встать и сделать. Вообще без вопросов. Просто включить голову. Наташа, в моей жизни был опыт где-то порядка 4 стартап-проектов в бизнес-продажах. А у меня были люди, я их набирал по принципу, горят глаза или нет. Мне был важнее человек, который, может быть, ошибается, косячит, но он делает, он пытается, он старается работать. Потому что научить можно любого, чем человек, который приходит с 9 до 6, отбывает лямку. Тебе, вот, ты станешь терпеть человека, который косячит от желания? Я всегда отмечаю для себя людей, по какому принципу. Есть такие микиши, которые очень хорошие исполнители, но которым надо очень точно прийти, там с 9 до 6 отсидеть, да, и они очень хорошо сделают свою работу. И такие люди тоже должны быть. Они могут быть теплые, они могут быть исполнительные, они могут быть там под меня, да, там, под какие-то мои качества очень подходящие, но не инициативные. И бывают ведь такие роли, когда именно такие люди нужны. И мне не нужно здесь горящих глаз, мне нужна точная, усидчивая такая работа, спокойная, чтобы человек пришел, и я знала, что вот сидит у меня там моя плюшечка дорогая, она все сделает и уйдет. Когда-то я тоже отбирала людей с горящими глазами, мне казалось, что это круто, если человек там хочет, желает, пусть он ошибается, я всегда поправлю и вытащу. Главное, чтобы было желание. С возрастом и с опытом я все меньше стала привлекать таких людей. Почему? Потому что происходит очень много действий, и они не обязательно могут быть эффективными. А мне нужен результат. Мне нужны люди более спокойные, такие взвешенные, понятные для меня. То есть это какой-то такой математический, может быть, больше склад, логический, когда мне понятно. У меня люди есть очень эмоциональные, очень импульсивные в команде. Я обожаю людей очень сложных, вот по характеру, по эмоциям. Мне непонятны. То есть я понимаю, когда человек срывается, когда человек там уходит, сотрудник в запой, такое тоже бывает. Я, кстати, за это никогда никаких карательных мер не ввожу. Вот. Похмеляться привозишь? Похмеляться не привожу, но у меня было несколько таких случаев. Да не несколько, чего уж греха таить, тем более работая в общепите. Ну, когда человек стоит у плиты там 14 дней подряд без выходных, он заканчивает там в 6-7 часу утра, он уезжает домой, а в 9 он уже на работе. Ну как? И он говорит, да, я сорвался, я буханул. Вот человек говорит честно, вот так, такую фразу. Что я делаю? Я очень быстро понимаю, почему вот такой цветнот, почему он вот так стоит в графике. Все получают от меня галочку, почему так вот воткнули человека. Я ему разрешаю похмелиться. Мы ему даем с собой там борщ, бульон, там что-то еще, и отправляем его домой спать, отсыпаться. Сама бывало, что в запой уходил? Или у тебя сложные отношения с алкоголем? Как? У меня? Да. Нет, запоев у меня, конечно... Извини, просто перебью, я знаю очень многие женщины, которые вот именно работают так, в таком режиме, да, и они потом вот точно так же срываются, как любые люди. Есть такое дело, у меня очень много есть знакомых девочек, которые, в принципе, слетали с катушек вот на таких скоростях. Ну и сейчас это не очень такие, скажем так, хорошие судьбы. Нет, у меня с алкоголем сейчас, ну и сейчас, и вообще, в принципе, все просто. У меня был очень долгий стрессовый период. Я, кстати, вчера только вот писала об этом в Фейсбуке, или сегодня там ночью, я уж там не помню, когда я там опубликовала этот пост. У меня был год бессонницы, очень долго бессонницы. Вот, я пробовала абсолютно все способы, там, и йогу, и дыхание, и, ну, тренажеры, они есть всегда, там, спортзал, да, я там уставала очень под физнагрузками. И, конечно же, я пробовала алкоголь, то есть у меня очень был такой период, когда прям вот я зажигала, мне было весело, я зажигала, прям нормально, вот, и это тоже не помогало. В какой-то просто момент я наконец-то начала спать, и просто мне стало неинтересно. Но вот курить, к сожалению, я не бросила. Скажи, пожалуйста, а когда ты зажигала? Вот иногда бывают случаи, когда ты просыпаешься, вроде как накануне было весело, с утра ты просыпаешься, говоришь, боже мой, неужели это был я? У тебя бывало такое? Ну, у меня очень такой интересный, видимо, спортивный организм. Всегда было так. Все в хлам. Лия всех растаскивает по домам. То есть я всегда была такая кучка-всемогучка, меня вот никогда не рубило. Я никогда не болела там с похмелья, понятия не имела, что это такое. Вот. А как-то я помню уже вот в таком взрослом состоянии, ну, в принципе, тоже никогда у меня таких вот ни вертолетов не было, и ничего такого не было. То есть вчера было просто хорошо, и сегодня все, погнали работать. Вот. Был такой день, когда я подумала, господи, было, вернее, утро такое, да, когда я подумала, господи, дай мне выжить, дай мне выжить, и я больше не буду так делать. Вообще, это было ужасно. Вот, ну, это уже было давно, я давно, в общем, не пью алкоголь. Какой-то был интересный момент, сейчас вспомнила. Я когда-то даже кому-то давала совет, я не помню, мужчине или женщине, был такой диалог интересный. Значит, провал в памяти бывают. Это не провал в памяти, но было плохонько, скажем так, мягко говоря. Короче, мне кто-то там ныл, жаловался, что вот все, жизнь ужасна, неизвестно вообще, что делать, как жить дальше. И я помню, говорю, ты слушай, тебе надо нарезаться, прям вот, прям в минусовое состояние, чтобы организм на утро включившись, имел одну задачу. Выжить. И вот когда ты выживешь, у тебя ничего не будет вообще в памяти, в подсознании, просто вот о этих сегодняшних проблемах, там, о том, кто тебя обидел там или бросил, и что у тебя там не получается на работе, или какие-то там проблемы, просто нужна перезагрузка. Поэтому к алкоголю я отношусь вполне положительно, и ничего в этом такого нету. Я даже с удовольствием бы уже давно бы где-нибудь хорошо бы посидела в компании, честно скажу. Вот, и даже бы неплохо, наверное, выпила. Приглашаю на свой день рождения на следующей неделе. А где будем отмечать? Кафе «Красноярск». Ёшкин кот. Ну ладно, хорошо. Наташ, бывали ли случаи, что ты брала какой-то проект, ты на середине пути понимала, что ты не можешь его вытянуть по каким-то качествам, у тебя не хватает времени, у тебя не хватает энергии, это просто не твое? Нет, такого у меня не было, это точно. Это я точно 100% могу сказать. Единственный момент у меня был с одной строительной компанией. Я отсидела там месяц. Мне было очень некомфортно. И я не понимала, зачем туда пришла. Потому что я пришла на одни задачи. С идеями. Да. Ну, люди что-то хотят сделать и не знают, что хотят. Вот хуже этого нет. Когда заказчик тебя нанимают, да, ставят конечную задачу, там, я не знаю, например, там 10 коттеджей там, в месяц, да, надо продать. И ты объясняешь, как это должно работать, а человек говорит, нет, нет. Почему у тебя там 2 выхода на радио? Здесь не нужно. Почему у тебя вот это не нужно. Зачем тебе вот это не нужно. Там люди не нужны и так далее. Ну, зачем тогда все? Вот, и в данном случае я понимала, что, ну, нет смысла вообще там сидеть, то есть я там ни за там что-то минимально сделанное там ни денег не взяла, ни там ничего, и у меня тогда возникли проблемки со здоровьем серьезные, поэтому я понимала, что мне вообще вот это все не нужно. Вот. Если можно, на уровне «да, нет», ты берешь какой-то проект, ты работаешь там за деньги, приходит другой человек на середине пути и говорит, я тебе буду платить 2 раза больше, ты уйдешь или останешься? Конечно, нет. Конечно, нет, это, ну, так не бывает, так нельзя работать. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и обязательно к вам вернемся. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рат и наши сегодняшние гости, один из самых успешных стартап-менеджеров города Красноярска, Наталья Калинина. Наташ, деньги вообще для тебя какое имеют значение в жизни? Часто мне задают этот вопрос, он такой интересный. Скажу так, я очень люблю деньги, и деньги очень любят меня. Но я никогда не была жадиной. Я всегда очень хорошо зарабатывала, всегда очень достойно, скажем так, себя обеспечивала, но никогда не гналась за вот какой-то определенной, там, не знаю, оплатой моей работы, да, у меня никогда не было там суммы от, как вот есть, да, люди, кто говорят, нет, я там меньше, чем от там 70, даже шевелиться не буду, даже к вам не поеду навстречу. Ну, нет, для меня главное интерес, наверное, не деньги, заинтересованность. У меня был случай в жизни, когда мой руководитель пришел, компания оказалась в сложной ситуации, он сказал, ребят, я не знаю, буду ли я вам платить и дальше или нет. Мы достаточно сильно в финансовой заднице. Мы 3 месяца отработали, слава богу, все потом наладилось. Ты бы в этом случае рискнула бы или все-таки? Более того, я так работала сама, и так я вывозила, был у меня такой момент, и свой коллектив. То есть, как, я же, ну, мы же, да, там, возраста люди, все кризисы прошли, да, которые были там. Вот, я и кризис там 90-х помню, и там, какой у нас был, 2008-й, да, что там дальше было. Поэтому я во всех этих кризисах поработала, и, да, бывали такие моменты, когда я работала в компании, и мы с девочками, там, мальчиками собирали там мелочь, в горсть, у кого сколько есть, и делили на всех, но мы работали. Мы работали, и мы, да, и мы продолжали работать, и мы поддерживали руководство наше, когда я была тогда еще наемным сотрудником. Дальше мой был проект, который, один из проектов был очень-очень успешный, но потом мы тоже оказались в какой-то такой непонятной ситуации. И да, люди работали на энтузиазме, я сказала честно, что, ребят, нам трудно. Я пока не могу обеспечить ваши зарплаты, ваши там отпускные и так далее. Давайте думать. Кто не может, давайте по чесноку, встает, уходит без обид. Остаемся вот друзьями, все остались. Наташ, ты лидер, ты рабочая лошадка. Нет желания иногда побыть, ежешь девочкой, захотеть платьюшко, завернуться в пледик, порыдать там над ночами в ротанде? Я такая уникальная рабочая лошадь, внутри которой сидит такая маленькая, маленькая милая девочка и чуть-чуть Годзиллы. Да, конечно хочется, вот, и хочется и на ручки, и поплакать, и в пледик, и похлюпать носиком, вот, и платьишко, и все это, как бы, все это есть и бывает. Просто есть какая-то своя там другая жизнь, да, которая, может быть, не, там, не выставляется на всеобщее обозрение. И там, конечно, я девочка. Я человек очень добрый, очень мягкий. Я скромно так о себе говорю, добрый. Я просто себя знаю хорошо, как никто другой. Поэтому, конечно, я такой микиш-девочка, вот, но работа есть работа. И здесь я не могу быть такой няшечкой. Конечно, это не отменяет там платье, да, и там кудри, локоны, ресницы. Вот. Но в последнее время так получается, что мне приходится очень много двигаться, заниматься какими-то такими техническими и строительными вопросами, поэтому удобнее там джинсы, рубашкой вперед. Может быть, я там как-то не очень женственно выгляжу. А ты вообще способна на переговорах включить секс? Я не имею в виду в прямом плане, а вот, знаешь, вот такую вот энергетику, скажем так, что на тебя смотрят и там млеют, и ни о чем не думают, там подписывают. Ну, конечно, да. Тут вопрос какой. Эта энергетика, она не включается. Вот она либо есть, либо ее нет. Она либо там как-то там приглушается, да, ну, то есть в соответствии месту и времени. там, и там, желанию, да, что ты хочешь получить там, от собеседника. Это такой запрещенный прием, потому что, ну, вот как в рекламе, да, всегда беспроигрышно в рекламе работают дети и котики, собачки, дети и животные, ну и юмор. Вот, также и здесь. Естественно, женщина отдает эту энергетику, естественно, там у мужчины глаз горит, и там он готов там все что угодно подписать и пойти на любые там условия, ну, не на любые, ну, скажем так, адекватные. Вот, но это запрещенный такой прием, потому что все-таки в работе я считаю, что нужно как-то вот все-таки думать головой без каких-то сопутствующих вот таких моментов. А энергетика, она есть всегда, вот. Непристойное предложение получала? Ох! Я думала, с возрастом это как-то вот уйдет куда-то. Ну, думаю, я же вроде как бы уже не формат. То есть я там не секси-девочка, не веду себя как-то так. Но и тем не менее. Вот. Поэтому... Тогда или нет? Конечно, да. Я к этому очень с юмором отношусь. И? А что и? А зачем? А в смысле и? Какой был ответ? Ну, ответы очень разные бывают. Для того, чтобы мне об этом рассказать, это нужно там пересказывать какие-то вот эти диалоги, эпизоды. Вот в этом нет смысла. Но это очень всегда смешно. Я всегда включаю девочку-дурочку, отшучиваюсь, отсмеиваюсь. Вот. Очень много гостей, кстати, очень любят это делать. Вот им кажется, что сейчас, если они там цапнут директора или управляющего, это прям будет мега круто. Сейчас мы поедем там отдыхать. Господи, боже мой, мужчина, не надо этого делать, я вас прошу, просто всем мужчинам говорю, ведите себя достойно. А мужчина вообще много значит для тебя в твоей жизни? Конечно, да. Конечно, да. Я очень люблю мужчин, это взаимно. Ты способна на роман с несколькими людьми одновременно? Нет. А сама ты можешь себя назвать верной, преданной там, и так далее? Я очень верная, очень преданная. Я иногда думала об этом и думала, господи, ну, там, почему же небо ты сделала меня такой? Вот живут же женщины как-то более спокойно, да, более весело и живо, имеют мужа, там, трех любовников, и им там не стыдно, они задорные, веселые, и у них все хорошо. Вот. Я не осуждаю никогда и никого и ни за что, у каждого своя жизнь, но нет, я не такой человек. Ну, как-то вот для меня очень важна такая внутренняя чистота и, конечно, физиологическая. Наташа, я обратил внимание, что в Москве в меньшей степени, в Красноярске больше все-таки, или, может быть, просто больше на виду, что очень многие такие энергичные женщины, которые вроде как можно назвать успешным, там, сильные независимые женщины, они достаточно несчастны в личной жизни, то есть не складывается, и на работе происходит некая такая сублимация. Вот как ты объяснишь такой феномен? Вроде к успешной женщине должны подтянуться там успешные люди. Нет. Вроде-то вроде, но это не так. Вообще, такая интересная закономерность, чем женщина сильнее и успешнее, тем больше к ней тянутся мужчины очень такие слабые и... Ну, какие названия, к чему же такие нытики, которые просто приспосабливаются. И многие женщины думают, ну, как бы ладно, ну, пусть хоть такой, да, там, пусть дома сидит, как там, диванная подушка, лишь бы было все там для души. А некоторые женщины, которые такие с хорошим чувством собственного достоинства, они говорят, да ну, что я сейчас собирать тут буду? Мне нужен там нормальный, зрелый там мужчина, способный на то и это, вот. И таких не находится. И опять же, чем сильнее женщина, тем, наверное, больше в ней, я так думаю, мужской энергии, вот такой сильной, волевой. А мужчинам зачем? Мужчины хотят легкости, да, какой-то такой мягкости. Вот. Зачем мужчине мужик с накрашенными губами? Вот. Поэтому, наверное, вот так. Что касается меня, у меня в этом смысле все хорошо. Я очень, опять же, вот я всегда про небо говорю, очень благодарна небу, там, родителям своим, да, что вот я получилась такая действительно уникальная. У меня нет вот этих перекосов, у меня все в как только в золотой середине. Я могу, приходя домой, оставаться собой. Вот, на работе я работаю. Я на работе работаю, конечно, я такая вот открытая, собрана, вот, а дома я женщина. Поэтому у меня нет таких вот проблем, скажем так, одиночества. Другой вопрос, что я очень разборчива, и я очень серьезно выбираю мужчину. Не мужчина выбирает меня, я выбираю мужчину. Мы на днях говорили с подругой, она мне привела тенденцию такую, что ей проще, наверное, дать, что называется, волшебного пинка своему мужчине, нежели чем просто приходить там и выбирать по каким-то критериям. Вот ты способна на такое, раскачать человека так, чтобы он повести его за собой, может быть, или действительно дать волшебного пинка? Ну, сейчас уже нет. Ну, в смысле, конечно, я способна, но я не буду этого делать, я не хочу никого там за собой тащить и вытаскивать там на какие-то гребни волны. Почему? А зачем? Я не вижу в этом смысла. Вот я человек самодостаточный, я какое-то такое целое ядро. И мне не нужен мужчина, который будет меня одевать, кормить, не знаю, там, вывозить на отдыхе. То есть мне не нужен человек с какой-то вот такой материальной точки зрения. Мне нужен человек по-другому. Сформулировать сейчас не знаю, поэтому я не хочу, чтобы меня мужчина рассматривал как там успешного стартапера, да, который бы мог его там как-то вытащить на какой-то уровень. Зачем? Делайте себя каждый сами, я всегда всем говорю, и мальчикам, и девочкам, когда девочки там за счет своего мужчины там пытаются куда-то там выскочить, точно так же, как и мальчики там пытаются за счет там и девочек, либо родителей. Вот, что-то там о себе показать, того, что, чем они не являются. Когда-то мы были молодые с мужем. Мы были молодые, мы были голопопы, как я это называю, одни джинсы на двоих. Вот, мы жили на съемной квартире в районе там нефтебазы. Вот. Мы зарабатывали по чуть-чуть. И вот тогда было интересно, потому что мы тогда были оба в равных условиях. И тогда я говорила мужу: Костя, ты самый умный, ты самый лучший вообще, ты можешь все. И я нашла там, где тогда регистрировали, это первое наше ООО там. И мы разрабатывали вместе логотип. И я бегала, делала печати. Мы там ездили на выставки в Москву, мы работали, я, ну, прям помогала. Вот тогда, да, тогда это было интересно, потому что тогда я вкладывалась в своего мужчину, мой мужчина вкладывался в меня, то есть мы были таких два полных сосуда, которые просто переливали друг в друга. И это было правильно, я считаю, что правильно вот так. Я, может, кому-то там покажусь очень такой старомодной, но я считаю, что вот это здорово. Когда люди в равных условиях, и они вместе растут, они вместе что-то добиваются, строят и так далее. На сегодняшний день мой муж, бывший муж, он очень успешный человек. Вот, мы чудесно расстались, замечательно общаемся, очень редко уже, что, в принципе, тоже нормально, естественно, ну, поддерживаем так отношения. Вот, и никаких нет обид, там, что кто-то у кого-то что-то забрал, там, кто-то как-то кого-то там поимел, вот, кто-то кого-то там вырастил, вытащил на какие-то уровни. Нет, два абсолютно взрослых, зрелых человека. Я считаю, что это правильно. Поэтому я никого не хочу тащить. Ты говоришь о том, что ты самодостаточный человек, способна сама себя протянуть. Возможно, ситуация, что ты полюбила условного сантехника с зарплатой 20 тысяч, который зато приходит, вечерами замечательно готовит, читает Бодлера, дарит цветы. Конечно, да. Да, абсолютно. И если этому сантехнику не нужно завтра, вот, чтобы я его вытянула в какую-то там вдруг фирму, да, чтобы там создать ему там какой-то определенный уровень. Вот если вот он рад тому, что есть, да, вот чем он занимается, и я его принимаю таким. Кино «Москва слезам не верит», помним, да? Да. Женщина никогда не должна быть. Да. Зарабатывать больше, чем мужчина. С другой стороны, ты готов, например, ты видишь, что в человеке потенциал, ты готов ему сказать: слушай, ну, парень, ну, ты хороший сантехник, ты не хочешь там сделать, я не знаю, управляющую компанию свою? Ну, конечно же, как человек коммерческий, у меня очень мозги в этом смысле работают жестко, правильно, конечно же, я бы предложила, но тащить бы сама не стала. То есть если вы еще загорелись глаза, вот то, о чем мы говорили, да, вот те наши люди, которые в команде формируются, да, вот есть люди, которые горят глаза, и они действий много делают безрезультатных. Если человек горят глаза, и он хочет там что-то, конечно, я буду помогать. Но так, чтобы сама, вот потому что мне стыдно, что он у меня сантехник, поэтому я должна быстренько организовать фирму, чтобы он не был под стать и куда-то там его протащить наверх, вот так, конечно, нет. Наташа, извини, все-таки не самый приятный вопрос. Ты не очень любишь об этом говорить, ты предупредила, и все-таки ты мастер спорта по художественной гимнастике. Как в прошлом, тоже, да. Да, в прошлом, как тоже бывший спортсмен, я знаю, что такой большой спорт, это адский пахота. А ты сейчас, если видишь художественную гимнастику по телевизору, ты переключаешь или ты все-таки любуешься? Наверное, чаще я переключаю, иногда я просто залипаю у телевизора и прям с какими-то невероятными эмоциями я смотрю, и я прям захлебываюсь этими эмоциями. Мне очень, конечно, я прям счастлива в этот момент, но да. Недавно был скандал, связанный с допингом в российском спорте, не знаю, читал ты или нет, что поймали массу спортсменов, с которых самая известная Мария Шарапова. А у тебя были какие-то фармакологические действия или все-таки... Нет, тем более в те годы ничего такого не было, и я там еще совсем сопляком была. У меня было единственное фармакологическое действие, когда я просто разбила спину дико. И никого там из врачей, я уж не помню, кого или где там наш врач был, не оказалось рядом, и просто мне залили стакан водки, сказали, ребенок, надо, усни. И вот меня везли таким макаром очень далеко до больницы, вот это был единственный допинг. Нет, тогда этого ничего не было. А ты вообще отслеживаешь? Вот у меня очень много девушек, которые не следят за политикой, не следят за экономикой, не следят за какими-то вообще новостями. Они говорят, зачем это на моей жизни никак не отражается? Ты такие моменты отслеживаешь там, я не знаю. Конечно, да. Конечно, да. И как может быть человек коммерческий, быть эффективным, результативным сегодня, если вообще не знает, что происходит вокруг, вовне? Конечно, конечно, надо. Конечно, надо, это интересно. И более того, скажу так, мама, брат, сестра, их семьи, они живут в Украине. Я, кстати, да, стала говорить не на, а вы, так сказать, давая чуть-чуть все-таки им там уважение украинцам, я имею в виду, раз они просят говорить вы, буду как нерусь. Другие мои родные живут в Германии, в Польше и в США. И получается, что да, вот такой там немножко такой замкнутый круг: Барак Обама, Ангела Меркель, Украина и Россия. И вот такая связочка. И когда вот вся эта завязка началась там с Украиной, там, конечно, у меня были бурные очень эмоции. Все были вокруг плохие, Украину жалко, потом Украина дура, все вокруг сволочи. Потом такое осознание, вообще все сволочи, никого не жалко, потом там сдохните вы все. Вот, в общем, очень много таких смен настроений, тем и отношений ко всему к этому. Единственное, конечно, вот во всем этом и политическом, и все, что отражается и в экономике наших всех вот этих стран, я только могу пожелать скорейшего прекращения вот всех этих действий, мира, и очень хочется домой, очень хочется к маме, вот, к своим, и какие-то дикие сейчас сцены, невероятные какие-то переводы, потому что все переводы в валюте же, в долларах. Вот, и хочется послать и больше, и тоже и это и опасно, с одной стороны, поэтому, ну, как-то вот все так непонятно, немножко раздражает эта долгая такая ситуация, когда это все закончится, неизвестно. Поэтому, конечно, да, я смотрю все, что происходит в мире, и в политике, и в экономике, и в стране, и как это влияет и на наш внутренний рынок, безусловно, и надо очень быстро реагировать для меня, как управленца в том же общепите, да, потому что это поставки алкоголя, это продукты, это какое-то постоянно такое, как модно сейчас говорить, импортозамещение, когда приходится вот искать какие-то аналоги, но качественные, хорошие, вот, чтобы снизить себестоимость каких-то позиций в меню, чтобы для наших гостей это была цена очень хорошая, приемлемая. Поэтому, конечно, ну, невозможно жить сегодня взрослому там, человеку, который в каком-то деле задействован, чтобы не отслеживать ситуацию, что происходит вокруг. В том же Фейсбуке вот все такие вопросы, они вызывают, давай политкорректно, дискуссии, в результате которых там люди начинают, которые дружили там многие, несколько лет, они начинают там добавлять друг друга в черный список со словами там «какой ты нехороший человек» там, и так далее. Вот ты участвуешь в таких вещах, как ты к этому относишься вообще? Я могу сказать, что за вот период вот этих действий с Украиной, период этих событий всех, у меня наоборот добавилось, я даже не скажу это количество, огромное количество, несколько сотен людей. Вот. И среди них много очень украинцев, с которыми мы дружим. Как раз вот по Фейсбуку я удалила одного только человека с громкой фамилией, прям очень была на него зла, нашего здесь общего знакомого, медийную такую персону известную нашу. Наверное, больше по вот каким-то таким разногласиям никого не удаляла, и меня, по-моему, тоже никто, может быть, я просто не знаю. Вот, наоборот, люди добавляются. Но мне это кажется как-то странным, и интересна любая точка зрения для того, чтобы понимать. Потому что первая волна вранья, которая пошла у нас, мы же не знали, что это вранье, да, нам показывают, и мне, как человеку, в общем-то, не глупому, и я понимаю, как делаются новости, и мне навешали такую лапши, то есть я верила, что действительно то, что происходит, происходит вот так. А потом же ты вот там общаешься, там где-то комментарии читаешь, здесь читаешь у людей, казалось бы, с кем ты, ну, категорически не согласен, которые там тебя матами кроют, вы там русские, вы такие-сякие, предатели и так далее. А когда читаешь там в комментариях, переходишь на какие-то ссылки, где-то что-то отмечаешь, подмечаешь, то есть складывается мозаика, и рано или поздно ты понимаешь, что правды одной нет, то есть врут нам, врут им, врут миру, врут в Германии, врут там в США и врут вообще везде. Поэтому зачем удалять, зачем блокировать, это же все объем информации. Но есть межличностные споры, да, мы помним об этом, когда удаляются из френдсписка люди. Но очень часто просто вот сама дискуссия, она переходит на личность. То есть аргумент, да, который приводят люди, это сам дурак. Ну, мы же помним с тобой ту дискуссию в комментариях. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я вообще говорю о том, что люди начинают вроде как разговаривать о киевских событиях, и вдруг идет аргумент «сам дурак». Да, то есть люди не хотят слышать аргументацию другого человека, они моментально взгляды человека переносят на его личность. Да. Ну, я что могу сказать? Есть люди умные, есть люди глупые. Есть люди умные, агрессивные. Есть люди глупые, агрессивные. Вот это тоже нужно понимать. А есть люди, которые просто, ну, просто вот такие всегда. Они не умные, не глупые, не агрессивные. Просто вот они какие-то другие, которым просто важно зайти, ляпнуть, и им не нужно там никого слышать. Вот. Им нужно просто зайти и вот слить какую-то там информацию, какую-то энергетику свою, неважно на кого. Поэтому такое интернет-пространство, оно все очень разное, все очень такое непростое, неоднородное, конечно же. Но сейчас все меньше как-то у меня так запало. Ну, почитала там, мимо прошла. Там, где уж совсем вот меня бывает, что раздраконит. Просыпается так. Годзилла. Да, просыпается Годзилла, и я понимаю, что я злюсь, но мне прям хочется человеку там сказать, что... А зачем ты там льстишь, подхалимишь, зачем ты здесь, там, там, пошел, лайкнул, тут написал, там написал, здесь написал. Что-то вот какой-то вот, ну, какие-то такие непонятные человеческие рисунки остаются там, здесь, и они прям раздражают, какая-то мельтешня, когда ты видишь там одного человека во всех комментариях везде. И... С одинаковым набором фраз. Да, да, вот какие-то там смайлики, улыбочки, и ты не понимаешь этого человека, и тебя просто это раздражает, потому что не понимаешь, что он делает у тебя во френд-списке. Зачем он там подакивает человеку, который только что там в тебя плюнул, да, и тут же там тебе там пишет там «хорошего дня», там «ми-ми-ми», там ставят смайлики, то есть вообще непонятно. Но лучше это... злая искренность или доброжелательная ложь? Злая искренность. Я люблю людей вот понятных. Я сама стараюсь такой быть. Я никогда не держу камень за пазухой и запасной кинжал там в голенище, да. Вот. Если мне не нравится, я говорю, никогда не скуплюсь там на похвалу. Если я действительно так готова там похвалить, искать хорошие слова, Но вот это вот лицемерие, там лживость, потаенность, меня это всегда очень раздражало в людях. Я этого не терплю просто. Ну, так что у нас время, к сожалению, к огромному подходит к концу. У нас есть традиция, что наши гости желают вот то, что они считают важным вот слушателям. Можешь сказать, можешь назвать это тостом? Тостом. Ну что, дорогие радиослушатели, все, кто нас сейчас слушал, я всегда желаю крепкого здоровья. Прям самое главное – здоровье. Потому что когда мы здоровы, мы улыбаемся, у нас все получается, мы двигаемся, мы встаем каждое утро. Мы имеем цели, мы имеем задачи, мы дышим, мы понимаем что-то. Когда со здоровьем все плохо, все уходит на задний план. Это самое главное – здоровье. Ну и да, здоровье, и будем все любимы взаимно. Наташа, спасибо большое, что пришла. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Данил Рад. И наш сегодняшний гость – один из самых успешных стартап-менеджеров Красноярска Наталья Калинер. Спасибо, Наташа. Спасибо. Гость на радио ВК.